заговорят гите, песни, Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры, и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава вторая. Обзор Бхагавад-гиты. स्वाकर्ष्मलमिदं विषादे समुपस्थितं अनार्य जुष्टम स्वर्गं अकीर्ति परमर्जुन त्रैव्यं मास्मगमापाथ नैतस्तो युगपद्यते शुद्रं हृदय दुर्बलं त्यक्तो तिष्ठा परं तप Текст четвертый. Арджуна сказал: «О покоритель врагов! О Кришна, победитель Матху! Как могу я пускать стрелы в таких людей, как Бхишма и Дрона, достойных моего почитания?» Комментарий. Такие старейшины, как Бхишма и Дрона, всегда достойны почитания. Даже если они нападают, не следует отвечать им тем же. Согласно общепринятому этикету, старшим нельзя противоречить даже на словах. Если они иногда и резки, в ответ на это не следует вести себя грубо. Так как же тогда мог Арджуна сражаться с ними? Стал бы Кришна сражаться со своим дедом Уграсеной или со своим учителем Сандипани Муни? Таковы были некоторые из доводов, приведенных Арджуной Кришне. Текст пятый. «Уж лучше жить, прося милостыню, чем существовать ценой гибели столь великих душ, как мои учителя. Пусть ими овладела корысть, они все равно остаются моими старшими. Если они будут убиты, то все наши радости будут обогрены кровью». Комментарий. Согласно ведическим предписаниям, следует отказаться от учителя, совершившего неблаговидный проступок и не способного отличить хорошее от дурного. Бхишма и Дрона были вынуждены встать на сторону Дурьотханы, так как тот оказывал им финансовую помощь, хотя им не следовало ставить себя в такое положение из меркантильных соображений. В данном случае они потеряли право на почитание, данное учителям. Однако Арджуна по-прежнему почитает их как старших и думает, что после их убийства вся материальная добыча будет запятнана кровью. Текст 6. Мы также не знаем, что же лучше, победить их или быть ими побежденными. Сыны Дхритараштры стоят сейчас перед нами на поле битвы. Если мы убьем их, то жизнь для нас потеряет смысл. Комментарий. Несмотря на то, что кшатрии обязаны сражаться, Арджуна сомневается, стоит ли ему сражаться, рискуя вызвать ненужные жертвы, или уклониться от боя и жить, прося милостыню. Если он не победит врага, то подаяние станет для него единственным средством существования. Также не было у него уверенности в победе, поскольку силы обеих сторон были примерно равны. Однако, даже если победа была бы на их стороне, а они боролись за правое дело, все равно сыновья Дхритараштры погибли бы в сражении, и жизнь без них была бы очень тяжкой. Тогда эта победа обернется поражением. Все эти размышления свидетельствуют не только о том, что Арджуна был великим преданным Господа, но и о том, что он обладал духовным знанием и был хозяином своих мыслей и чувств. Его желание жить, прося милостыню, несмотря на царское происхождение, является еще одним признаком отречения. Эти качества в сочетании с верой в наставление Шри Кришны, его духовного учителя, говорят о его истинной добродетели. Из этого следует, что Арджуна был полностью готов к освобождению. Без владения своими чувствами невозможно достичь знания, а без знания и преданности нельзя достичь освобождения. Арджуна, помимо его материальных достоинств, был наделен и всеми этими качествами. Текст 7. Я совершенно сбит с толку в отношении своих обязанностей и из-за слабости утратил всякое самообладание. Теперь я твой ученик, душа, предавшаяся тебе. Пожалуйста, дай мне совет. Комментарий. По свойствам самой природы, вся система материальной деятельности является для всех источником затруднений. Затруднения возникают на каждом шагу, и поэтому следует обратиться к истинному духовному учителю, который сможет указать путь к достижению цели жизни. Вся ведическая литература рекомендует обратиться к истинному духовному учителю. Это поможет выпутаться из жизненных затруднений, возникающих против нашего желания, подобно лесному пожару, вдруг начинающемуся иногда, хотя никто, казалось бы, не поджигал леса. Подобно этому, мир так устроен, что жизненные затруднения появляются сами по себе, независимо от нашего желания. Никто не хочет пожара, но он возникает, и мы оказываемся в затруднении. Ведические писания рекомендуют обратиться за помощью в разрешении наших проблем к духовному учителю, принадлежащему к цепи ученической преемственности, и постараться осознать то, что он нам преподаст. Считается, что с истинным духовным учителем человек может знать все, поэтому чем пребывать в затруднении, порожденном материальной жизнью, лучше обратиться к нему за помощью. Таков смысл этого стиха. Кого же одолевают материальные трудности? Тех, кто не понимает истинных проблем жизни. В Брихатараньяка Упанишад говорится: «Человек, забывший свою человеческую природу и покидающий этот мир, словно кошка или собака, не решив проблем жизни и не осознав науку духовной реализации, подобен скупцу, не умеющему воспользоваться своим богатством». Существование в человеческом теле есть драгоценное преимущество, которое нужно использовать для разрешения жизненных задач. Поэтому тот, кто не использует эту возможность, подобен скупцу. Напротив, брахман – это тот, кто должным образом использует пребывание в этом теле для разрешения всех жизненных проблем. Крипана – скупцы. Даром теряют время, проявляя чрезмерную привязанность к семье, обществу, стране и так далее, на основании своих материалистических представлений о жизни. Но все эти узы телесные. Крипана полагают, что можно защитить членов семьи от смерти, или же они думают, что семья и общество смогут спасти их от смерти. Такого рода привязанность можно найти и у животных, которые также заботятся о своем потомстве. Как человек разумный, Арджуна осознавал, что любовь к родственникам и желание защитить их от смерти было причиной его трудностей. Он понимал, что обязан сражаться, но вследствие своей слабости не мог исполнять свой долг. Поэтому он просит Господа Кришну, высшего духовного учителя, вынести окончательное решение. Он вручает себя Кришне как ученик. Он не хочет больше дружеских бесед. Беседы между учителем и учеником всегда серьезны. И теперь Арджуна хочет серьезного разговора с Кришной, признанным духовным учителем. Таким образом, Кришна – первый духовный учитель, преподающий науку Бхагавадгиты, Арджуна – первый ученик, постигающий ее. То, как Арджуна воспринял Бхагавадгиту, описано в ней самой, и, не осознавая этой изначальной истины, не стоит пытаться понять Бхагавадгиту. В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавадгиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты Свами Прабхупады. महाप्रभु की चरण नित गीता बारित्रमा जन्म न सोर सेना रोमांचकम्पा सुतरंग भाजो वंदे गुरसी।